Глава сороковая. Приложившись спиной об что-то твердое, я наконец приземлилась. Правда, пока не знала куда. Полежав немного, всматривалась в вышину. А там надо мной парили уже знакомые ленты дорог. «Ну, здравствуй, Межмирье», – прошептала я. Кряхтя я поднялась и обомлела. Передо мной лежал огромный рогатый демон. Вот прямо как тот железный конь, только больше раза в два. И эта зверюга явно была жива. Грудная клетка размеренно поднималась, и из больших ноздрей выходил легкий дымок. Развернувшись, я буквально на цыпочках дала стрекача. Бежала куда-то вперед, как сумасшедшая, пока не наткнулась на еще один сюрприз. На этот раз признаков жизни не подававший. Поперек дороги лежал огромный мужчина. Не человек, это стало понятно сразу. Из его груди торчала древко стрелы. Переборов весь ужас находки, я приблизилась и всмотрелась в лицо самого настоящего демона, голову которого украшали аккуратные черные рога. Довольно симпатичный индивидуум. Был. Мужчина распахнул глаза и улыбнулся. От ужаса я завизжала дурниной и плюхнулась на пятую точку. «Я бы не советовал тебе кричать, дитя. Здесь помимо тебя обитает много временных постояльцев». Сев оживший покойник, спокойно выдернул из себя стрелу. Кровь не появилась. «Вы мертвы», – прошептала я, чувствуя, как мое тело сотрясает дрожь. «Да нет, живее всех живых». Демон поднялся на ноги и протянул мне когтистую ладонь. Я трусливо спрятала руки за спину. «Ну же, не робей, Ирина», – покойничек захохотал. «Ты не испугалась меня при знакомстве. Чего же сейчас трясешься? «Я вас точно не знаю». Я смотрела рогатого с ног до головы. Такого я бы точно запомнила. «Смертная. Я Тагрунс». Демон упер руки в бока. «А сейчас поднимайся и слушай внимательно. Вечно мой сын удерживать портал не сможет». «Ваш сын?» Не сообразила я. «В каком смысле? Какой портал?» Мой испорченный мифами о греческих богах разум тут же нарисовал в воображении сцены соблазнения простых деревенских девушек рогатым красавцем. Пространство оглушил раскатистый смех. «Ты очень забавная, смертная». Тагрунс посмеялся. «И с фантазией у тебя все в порядке». «Но вы же сами сказали», – проблеяла я. Божество взмахнуло рукой, и мир вокруг замер. Дороги не сгибались волнами в пространстве, и никто не рычал, пугая до коликов в печёнке. «В каждом маге есть частичка его бога-покровителя», – пояснил мне рогатый. «Ну а с матушкой Хаула я немного увлекся. Так хотелось создать сильного жнеца, чтобы поставил этот мир на колени. И у меня вышло. Мой храмовник еще покажет себя». Если только ты сегодня сможешь сделать то, ради чего тебя вообще выдернули с твоего мира. А если говорить без загадок, я покосилась наверх. Все было недвижимо. Я остановил время. Ненадолго, конечно. Но побеседовать нам с тобой хватит, Ирина Дартфао. Маленькая смертная с чистым сердцем и склонностью к истерикам. Я не истеричка. Мне было неприятно слышать такие обвинения в свой адрес. Есть немного. Демон потер рукой свои шикарные рога. Вспомнив, что это супруг Ойги, я тихонько хохотнула, за что меня наградили недовольным взглядом. Мы боги, Ирина, и принимаем любой облик, который нам приглянется. Так что учись не делать поспешных выводов. В этом твоя вторая беда. «Так зачем меня сюда вытащили?» Решила я вернуться к тому, что волновало меня сейчас больше всего. Демон молчал. Хмыкнув, я осторожно сдвинула камешек, лежащий у моих ног, и пнула его, проследив, как он вылетел с дороги. «Вот ты и сама ответила на свой вопрос», – усмехнулся бог. Моргнув, я пожала плечами, не понимая, о чем он. «Я остановил время. Ты изменила будущее». Его улыбка стала шире. «Может, хватит говорить загадками? Просто скажите, что я должна сделать и почему Ойя молчит?» «Она сейчас в твоем мире. готовит следующую девушку. А тебе помогу я. В чем? Я откровенно злилась. Менять общественные устои Эргании. Мне надоело, что моих детей давят как тараканов. Так что иди прямо, не сворачивай. Найдешь там пропажу вашу и обратно домой. Но как? Я была в смятении, в ярости. Прожигая взглядом рогатого мужчину, мне было уже все равно, бог он или нет. Как я выйду отсюда? Такси, что ли, вызову? Ой, я разве не сказала тебе, кто ты, Ирина? Демон мило улыбнулся. Я покачала головой, мой взгляд стал жестче. А если подумать? Вы смертные на редкость, несообразительные. Бог смерти схватил меня за руку, на которой тотчас вспыхнул голубой огонек. «Это твой дар», – заговорчески прошептал он бледными губами, словно тайну раскрывал. «Огневик», – пробурчала я. «Ходок, глупая». Он легонько щелкнул меня по носу, отчего у меня глаза на лоб полезли. «Голубое пламя способно прожигать пространство». Этот бог меня раздражал своим поведением и нежеланием говорить прямо и по делу. «Как? Я ведь не умею!» – прорычала я. «Не умею!» «А не надо уметь. Просто делай и все», – усмехнулся он. «У нас еще есть немного времени, поэтому я расскажу тебе еще одну историю. Когда-то на заре бытия был только один мир. Мир, в котором жили мы, боги. Но бессмертие, Ирина, в конечном счете обрекает на бездетность. Мир ограничен ресурсом, и в какой-то момент нас стало чуточку больше, чем способна прокормить Земля. Тогда-то и появились ходоки. Они не обладали великой магией как таковой, но были способны разорвать пространство и создать в параллельной вселенной иной мир. С их помощью боги уходили. Один за другим мы открывали для себя новые земли. Большинство выгорали, становясь простыми смертными. Кто-то, единицы, сумели сохранить свою божественную сущность. Так появился твой мир, Эргания. Делария, населенная демонами. Тагрунс замолчал и выжидательно на меня посмотрел. И? К чему мне этот отсыл в божественную историю? Боги расселились по параллельным мирам, появились смертные. И я здесь при чем? Я сурово смотрела на рогатого лектора. У меня в голове была сейчас такая каша. Вот чего они от меня хотят? Чтобы я им еще один мир создала? Неужели нельзя сразу дать методичку с алгоритмом действий? Нет, нужно пудрить мне мозги. Хорошо, скажу проще. Мой дом Эргания. Но мне не нравится, что творят там смертные. Того и гляди, изведут всех моих детей. И кто же тогда меня восхвалять будет? И? Я уже бурлила от злости. И ты все изменишь. Как? Академия. Все уже придумано за тебя. Просто нарожаешь с моим мальчиком кучу некромантов, а я уж как-нибудь приведу их к власти. У меня бровь на лоб поползла. Он что, реально не понимает, что я хочу от него услышать? И вообще, что это за заявления такие? Я вам что, пригодная утроба? Не удержавшись, прошипела я. Бог не бог, а уважение ко мне никто не отменял. Что тебе, смертное, опять не нравится? Ты родишь пару детишек, я устрою их судьбу. Божество снова мило улыбнулось. Ну а сейчас мне что делать? Я обвела пространство руками. Вы скажете, наконец, или нет? Мы тут уже минут 10 о природе, о погоде с вами беседуем. Что делать-то мне, чтобы вернуться к Хаулу? Как выйти из Межмирья? Только давайте без экскурса по истории сотворения мира. Конкретно по пунктам. Куда идти, кого искать и как открыть проход домой. Моя злость вырвалась наружу. Ну сколько можно мозги пудрить? Ну, тут тоже есть проблема. Демон слегка потер рукой свои рога. Мы боги, не ходоки. Да, проникать в Межмирье можем и выйти из него. Но вот вытащить отсюда смертных никак. Для этого нужна ты. В общем, тебе вперед по дороге, а я пригоню нужных смертных и сделаю так, чтобы вы быстро встретились. Потом та, что прячется в конце пути, откроет портал, а ты просто проведешь их куда надо. Да, будет больно, но справишься. Тагрун смахнул на меня рукой. А не сможешь, значит, мой жнец погибнет, удерживая портал. Его сила уходит с каждой минутой. Тик-так, Ирина, тик-так. Что? Его последняя фраза задела и напугала. Твой муж, мой мальчик, держит портал и не дает ему закрыться. И не даст, пока жив. Мне он очень симпатизирует. И я расстроюсь, если ты позволишь ему умереть. Испугавшись, я отступила на шаг. В голове, в панике, метались мысли. Хаул держит этот чертов портал. Что делать? От волнения обе мои руки вспыхнули ровным голубым свечением. Правильно. Ой, я не ошиблась в тебе. Бог отошел к обочине дороги и указал вперед. Беги, смертная. Время стоит жизни того, кого ты любишь. Не справишься ты, и я заберу и твою душу, и того темного жнеца, что тебе дорог. Ну вы и... У меня слов на него не было. Какие боги, такой и мир. В ответ демон лишь развел руками. Тоже мне великий творец. Сорвавшись с места, я рванула вперед, особо не осознавая, что делаю. В пространстве отдавалось эхо шлепков моих босых ног. Казалось, эта дорога не имеет конца, а в голове только и звучало. Тик-так, тик-так. Когда я проезжала здесь, в своем забытом автомобиле, мне представилось это место безжизненным. Теперь же я слышала шепот, рыки и еще тысячу звуков. «Найти пропажу», — повторила я про себя слова Бога. «Ну как тут можно кого-то найти?» Неподалеку раздался страшный рык какого-то зверя, и на мгновение мне показалось, что я слышу женские крики. Но все быстро смолкло. Нервно сглотнув, я ощутила, как трясутся мои руки. Хотелось найти тихий уголок и спрятаться, но там мой Хаул удерживает портал и отдает по крупицам свою жизнь. Собравшись, я снова побежала вперед, но быстро остановилась. Женские крики. Я их точно слышала. А много ли тут человеческих женщин? Да вряд ли. Развернувшись, я рванула обратно, ориентируясь на рыки монстров. Я плутала, металась. Звериные вопли умолкли где-то подо мной. Как тут можно кого-то найти? Я понимала, что могу вечность блуждать по этим дорогам, пока не нарвусь на того, кто оборвет нить моей жизни. А мой Хаул там умирает. Остановившись, я решилась на отчаянный поступок. «Эя Аалу, где бы вы ни были, отзовитесь!» Прокричала я, понимая всю глупость этого поступка, но ничего другого просто не приходило мне в голову. «Вы кто?» – раздалось прямо подо мной. Опешив, я потихоньку подошла к обочине и глянула вниз. Труп. На дороге лежала туша довольно странного животного. Эдакая помесь носорога с динозавром, на котором стояли две хрупкие женщины. Обе довольно преклонного возраста, растрёпанные, грязные, одежда похожа на лохмотья. Но лица. Кто из них Аалу, я поняла сразу. И не потому, что вторая незнакомка очень походила на рыженькую Марику, а потому, что лицо женщины выдавало в ней аристократку. Благородство и какая одухотворенность. Правда, с окровавленной шипованной дубинкой в ее руках этот образ слабо вязался, но не время обращать внимание на мелкие несоответствия. «Время, Ирина», – шепнул Тагрунц в моей голове. «Я ведь сказал, что сведу вас, а теперь убирайтесь отсюда». Прикрыв рот рукой, я смотрела на этих сильных духом женщин и не верила себе. Как выжили? Как сохранили рассудок? «Вы кто?» – повторила Аулу, стоящая рядом с ней верная подруга молчала и смотрела на меня с такой жалостью. Наверное, думала, что я, как и они, провалилась сюда безвозвратно. «Я за вами», – тихо выдохнула я. «Марика, она вас ждет. Я обещала ей вернуться». Лицо второй рыжеволосой женщины исказилось. Она тихо заплакала, давясь рыданиями. «Дождались», – выдохнула Эя. «Ты слышишь, Мия? Мы дождались. Не думая больше, я прыгнула вниз. Увязнув, как в киселе, я медленно опустилась на дорогу. «Открывайте портал. Я выведу обратно», – скомандовала я. В моем голосе звучала уверенность, которую я не испытывала, но сама мысль, что эти женщины столько лет непонятно, как здесь выживали, ждали, надеялись, не давала мне права усомниться в себе. «Смогу. Деваться мне просто некуда». «Это бесполезно. С той стороны выхода нет», – охрипшим голосом пробормотала матушка Марики. «Есть», – я обхватила голову руками. «Мой Хаул держит портал и умирает, так что соберитесь и открывайте проход. Быстро!» Последнее я почти выкрикнула. «Хаул?» – переспросила Аалу. «Храмовник Хаул Дартфау, мой муж, делайте, что я вам говорю!» Я рычала на женщин, понимая, что время уходит. Но больше мою выдержку никто испытывать не стал. Женщины своими явно самодельными дубинками рисовали тут же на пыльной обочине знаки и символы. Спустя всего пару минут мир вокруг нас вспыхнул голубым свечением. «Куда?» – нервно шепнула Аалу. «Открывать куда?» «Алейка, между учебным корпусом и общежитием», – быстро сообразила я, где сработал этот хранитель душ. «Точнее!» – теперь уже она прикрикнула на меня. «Клумба с цветами! Красные такие!» Понимала, что эта женщина понятия не имеет, какие сейчас растут на газонах цветы, но слова сами лились из меня. «Асмеллы», – она улыбнулась. «Фигар их очень любит». Портал вспыхнул ярче, и женщина-портальщица добавила еще некий символ. Из центра пламени появился вихрь, разрастаясь прямо на глазах. Пленницы Межмирья подошли ко мне с двух сторон и взяли за руки. В нос ударил неприятный запах немытого тела, на который я предпочла не обращать внимания. «Только выведи нас», – зашептала мать Марики. «Я так соскучилась по дочери. Она уже взрослая. Невеста или замужем?» «Невеста», – тихо ответила я, глядя, как увеличивается в размерах вихрь. «Нарчау к ней посватался. Через месяц свадьба. Погуляете? Все погуляем». Женщина вытерла рукою градом льющиеся по щекам слезы. «Слышала, Эйя, свадьба у моей девочки», – всхлипывая прошептала она. «Слышала, Мия». Голос старшей женщины был напряжен. «Только бы выйти». «Время!» – раздался четкий голос Тагрунса в моей голове. «Не подведи меня, Ирина. Дойди до конца. И тогда я сделаю ваш род великим. Ваши дети поставят этот мир вверх ногами. Но для этого тебе нужно пройти весь путь и не дать ему погибнуть». Кивнув и зажмурившись, я шагнула вперед, позволяя вихрю подхватить мое тело. Боль. Резкая, жгучая, лишающая разума. Сжав веки сильнее, я захлебнулась немым криком. Мое тело пылало ревущим голубым пламенем. «Ирина, посмотри вперед». Я напряглась, собирая все свои силы, всю волю, смелость. «Он верит в тебя. Посмотри вперед». Распахнув глаза, я на мгновение ослепла от собственного сияния. Проморгавшись, всмотрелась в пространство перед собой. Там впереди, казалось, бесконечно далеко на траве сидел Хаул. Его со спины обнимал Векс. Даже отсюда я видела светлое пламя целителя. Мой любимый умирал. И только верный друг удерживал его. Рвано выдохнув, я шагнула вперед и тут же ощутила, как оттягивают руки женщины. «Отпустить!» – скользнула шальная мысль, прорвавшись через туман боли. Я было уже разжала ладонь, как вдруг заметила на поляне плачущую на груди отца Марику. Рядом с ней стоял Нарт и напряженно смотрел вперед. «Нет, не имею права». Мои руки сжали запястья женщин. «Шаг. Еще один». Я медленно прорывалась вперед, словно рвя нити пространства. Моя кожа горела, ноги подгибались, дышать становилось тяжелее. Но я упорно пробиралась к своему счастью. «Еще шажочек», – уговаривала саму себя. «Еще один». Не отрывая взгляд от Хаула, я шла к нему. Только к нему, таща за собой двух пленниц Межмирья, которые так же, как и я, сопротивлялись собственной боли. Так продолжалось несколько долгих минут, а может быть секунд. Здесь словно не существовало пространства и времени. Восприятие чувств искажалось. Пару раз рука Аулу дернулась в попытке выскользнуть из моего захвата, но я лишь сжала ее сильнее. Все вместе, вперед. Там, на поляне в окружении толпы студентов и учителей, стояли храмовники. Я видела, как несколько мужчин подались вперед, а затем их рты открылись, словно они закричали. Один за другим они бросались в портал, удерживая друг друга. Я видела, как их руки тянутся ко мне, но между нами была бесконечная бездна, длиною не больше метра. Шаг. Еще один. Я не прекращала идти. Боль, она показалась мне чем-то нескончаемым. Я тянула за собой все еще шагающую Мию и обмякшее тело Аалу. Держалась просто на упрямстве. «Я хочу к Хаулу. Я хочу туда». Мужчины прекратили попытки добраться до меня и о чем-то эмоционально разговаривали. Я видела, как открываются и закрываются их рты. Хаул не поднимал головы. Темные нити становились все слабее. Поняв, что это означает, я словно второе дыхание открыла. Поддавшись всем корпусом, рванула вперед. Мия дернулась и, кажется, лишилась сознания. Теперь я тащила волоком двоих. Мне стало нестерпимо тяжело. Я нашла взглядом Марику и Гриньму. Мужчина, словно поняв, что его жена не справилась, передал дочь будущему зятю и, никого не слушая, побежал вперед прямо в портал. В последний момент его схватили за ноги храмовники. Мужская ладонь мелькнула перед моим лицом, и в последний момент, потянув Мию, я буквально подцепила ее за мужскую руку. Хотела сначала сама уцепиться, но некая интуиция подсказала, что не вытащит он нас всех. Пальцы Гриньмо сжались на запястье жены, и я выпустила ее руку. Тело женщины скользнуло вперед и выпало на землю. Это было так странно. Казалось, вот она поляна, вон мужчины тянутся ко мне. Я вижу их руки, но расстояние между нами – бездна, которую только что простой смертный сократил буквально до метра и вытащил ту, что любит. Значит, и я смогу, раз у него, простого мужика, получилось. Это словно подстегнуло меня. Я упрямо сжала челюсти. Тут идти всего ничего. Вперед! По поляне заметались люди. Жнецы снова и снова кидались за мной в сужающийся портал. Их руки мелькали совсем рядом, но не выходило. А я все шла и шла вперед, надеясь, что следующий шаг будет последним. Хаула качала во все стороны. Теперь его держал не только Векс, но и Морг. Мужчины злились, не способные меня достать. Портал стремительно закрывался, как вдруг на поляну выскочил тот, кого я и не ожидала увидеть. «Дрюня!» Мой дракончик, расправив крылья, спорхнул и устремился ко мне. В этот момент я поняла, что плачу. Мне так хотелось выбраться из этого ада. Перед лицом взмахнуло крыло, и острые зубы Дрика впились в мою руку. Меня потащило вперед с невероятной силой. Я сжимала ладонь, боясь выпустить вторую женщину. Вспышка света и чей-то оглушающий крик. Кто-то кричал моим голосом. Осознав это, я закрыла рот и глухо застонала. Мою руку буквально пальчик за пальчиком отделили от тела Аалу. Повернув голову на бок, поняла, что женщина дышит. Как я ей сейчас завидовала. Лежит в обмороке и ничего не ощущает. «Векс, сюда!» – кричал кто-то. Этот резкий звук боли отразился в моей голове. Я отвернулась. Целитель недвижимо лежал рядом с Хаулом. Морг слабо хлопал моего некроманта по щекам. «Хаул», выдохнув имя любимого мужчины, поползла к нему, теряя последние силы. Рядом со мной обнаружился Дрюня. «Спасибо, маленький», — выдохнула я. «Дрюня любит Арину и Хаул», — проклёкотало мое сокровище в ответ. Слабо улыбнулась какой-то безумной улыбкой. Я добралась до мужа и, сжав его ладони, из которых все еще вырывалась тьма, заглянула в его лицо. «Я вернулась, Хаул». Мой голос звучал глухо. «Я никогда тебя не брошу, не оставлю. Я люблю тебя». Открыв залитые тьмой глаза, он впился взглядом в мое лицо. «Я люблю тебя», — хрипло повторила я. Мне заявили, что наших детей будут двигать к власти. Ты ведь покажешь мне храм своего Тагрунса? Я ему большую фигу на алтаре нарисую». Дернувшись и слабо улыбнувшись, Хаул завалился на бок и замер. «Все», — выдохнул Морк, напугав меня. Не понимая, что делаю, я привстала и, громко застонав, попыталась растормошить мужчину. «Хаул!» — в моем носу странно щекотно. На рубашку мужа упали капельки крови. «Ирина, все хорошо с ним». Морк обнял меня и прижал к груди, как ребенка. «У тебя кровь идет носом. Сейчас наши целители к тебе подоспеют». Друг мужа укачивал меня на своих руках. «Держись». «Хаул», — выдохнула я. Дрюня, присевший рядом с некромантом, положил лапу ему на грудь. «Хозяин, спать! Он устать!» Векс слабо пошевелился и опрокинулся на спину. «Месяц с лазарета не вылезу», — пробормотал он. «Я почти пуст, но счастлив, демоны раздери. Ты глянь, Морк, летят падальщики. Да как вовремя. Знали твари. Только пусть перетопчатся. Хушио мы уже своим передали. Ирина с нами. А значит, лицензию им придется дать. Мы выиграли, Морк». «Я свое дело сделал. Пусть эта аттестация теперь мимо проходит. А я в лазарет на все 3 дня. Пусть теперь профессора с деканами носятся», – проворчал менталист. Устремив взгляд в небо, увидела серебряных драконов, на которых виднелись очертания людей. Это последнее, что мое уставшее сознание смогло уловить. Закрыв глаза, я отключилась.